Глава 25. Алиса выглядит настолько спокойной и расслабленной, что это попросту не укладывается в голове. Там, внизу, на улице, только что убивали людей. Неизвестно, где сейчас дети, угрожают ли им что-нибудь. А она сидит напротив меня, на стуле, как ни в чем не бывало, и со скучающим видом рассматривает оружие в своей руке. «Так значит, ты с самого начала подобралась к Косте, чтобы все это провернуть?» Подаю я голос, не в силах больше молчать. Знаю, что она не ответит на мой вопрос о том, где Леся и Тимур. Не эта вертихвостка тут всем заправляет. Не она главная. Алиса сама может быть не в курсе, куда их отправили. А если и знает, то не скажет. Мы с ней с самого знакомства особой приязни друг к другу не испытывали, а сейчас и вовсе стояли по разные стороны баррикад. Вряд ли эта пигалица понимает, насколько сильно мать может переживать за своих детей. Либо ее это не заботит вообще, раз она во всем этом участвует. Папа попросил помочь последить за ним, да и Лютому не резон было отказываться от женитьбы. Так что все сложилось нам на руку. Подпирая щеку ладонью и облокачиваясь о спинку стула, отвечает девушка. «И что? Думаешь, после всего этого он на тебе женится?» «Я похожа на идиотку. Будь он один, я бы его у тебя отбила. А так, дети, фу!» Скривила красивое личико Алиса. «Ненавижу детей». «Теперь понятно, почему ты Лесе все эти вещи говорила. И плевать тебе было, что у ребенка может быть травма, что он себя возненавидит». Хмыкаю я. «Ой, мать Тереза, не читай мне нотации». Закатывает глаза она и заправляет за ухо прядь смоляных волос. «Сама от мужика к мужику бегаешь». «Я не бегаю, но ты можешь думать, что хочешь. Мне это не важно сейчас. Мне важно, где мои дети. Куда ты их отправила?» За дверью слышатся голоса, и Алиса, подобравшись, вслушивается в происходящее снаружи. Я сама, напрягшись, слежу за ней. «Боже, как было бы здорово, окажись внизу Лютой. Пожалуйста, ну пожалуйста». Я даже зажмуриваюсь на секунду, мечтая, чтобы моя мольба превратилась в реальность. Поэтому пропускаю момент, когда дверь с глухим стуком распахивается, и Алиса довольно улыбается. «Привет, па!» Быстро распахиваю глаза и сталкиваюсь взглядом с Серовым. «Алиса, ты зря так напакостничала здесь!» Морщится он. «Не обязательно было убивать всю охрану». «Ну а что мне было делать с ними? В подвал, что ли, загонять?» Качает головой Алиса, едва заметно усмехаясь. «Вы!» Не выдержав, я вскакиваю с места. «Здравствуй, Софья! Рад тебя видеть снова!» Уголками губ улыбается мне Серов. Он осматривает меня с головы до ног безучастным взглядом и поворачивается к дочери. «Вы! Не могу поверить, что вы с Климом заодно. Вы же... вам же Костя доверял!» Выпаливаю. «Поверь мне, моя дорогая, к Косте у меня нет абсолютно никакой неприязни», стоя в полоборота, отвечает невозмутимо Серов. «Да, ваши люди перебили охрану, застав ее врасплох. Вы увезли куда-то моих детей. Это вы называете никакой неприязни?» Не в силах сдержаться, кричу я. Мужчина, тяжело вздохнув, вновь поворачивается ко мне. «Если бы с Лютым можно было договориться иначе, мы бы не прибегали к таким радикальным мерам. Но ты же знаешь его. Чуть что хватается за пушку, слушать не хочет. А теперь выбора нет. Придется послушать». «Послушать? Что именно?» «Видишь ли, ему, как бы сказать, Он задумывается на секунду. «В этом городе не место. В этой области, желательно даже в стране. Но если он захочет остаться, то пусть уберется подальше. Здесь после меня останется заправлять мой сын, а Лютый... С таким человеком под боком жить. Это то же самое, что жить на пороховой бочке. Никогда не знаешь, когда рванет. Он тут лишний». Замечая, как Алиса морщится после этих слов. «Женя все равно совсем не справится, даже когда Костя уедет», — раздраженно бросает она. «Женя свой человек, мой сын. И он не подведет, если ты считаешь иначе». «Я бы могла встать вместо него». «Предлагаешь поставить тебя, хрупкую девушку, заправлять кучей бугаев-головорезов?» Скидывает брови Серов и хохотнув. «Нет, милая, на тебя у меня другие планы. Женщине не место во всем этом». Я мечтаю, чтобы эта взбалмошная девка не выдержала и сделала в голове папаши дырку. Но Алиса, фыркнув, отворачивается. «То есть все это только из-за передела власти? И все, что вы хотите, чтобы Костя убрался подальше отсюда?» Уточняю недоверчиво. «Да, Соня, это все». Серьезно глядя мне в глаза, кивает Серов. «И вы думаете, что Клим просто так его отпустит? Согласится на это? Пойти на шантаж детьми?» «Соня, твои дети, точнее, ваши с Лютым дети, — поправляет он сам себя, — не пострадают. Даю слово». «Не верю. Не верю ни единому слову, чтобы Клим так просто сдался и дал нам уехать. Вот так просто. Он мог давно сказать, что желает, чтобы Лютый убрался, но нет. Корнеев продолжил играть в свои непонятные игры, не стесняясь вовлекать во все это даже детей». «Где они?» — спрашиваю резко. «Не уточняю, и так понятно, о ком я говорю». «Их уже увезли в надежное место. Тебе не о чем беспокоиться, им не причинили никакого вреда». «Куда их увезли?» «Не торопись, Соня, ты все узнаешь. Тебя сейчас отвезут туда же». Слегка улыбается Серов и кивает на меня охраннику за своей спиной. «Фархад, проводи девушку в машину». Выдергиваю руку, когда мужчина хватает меня за локоть, и, опалив Серова взглядом, отрезаю. «Я сама пойду». Серов лишь пожимает плечами. Он остается с Алисой в комнате, видимо, обсудить еще что-то. Тогда как за мной по пятам следует бугай, провожая к огромному внедорожнику. Я стараюсь не смотреть туда, где лежат без движения несколько человек. Надеюсь, остальные успели отбиться и скрылись. Если так, то они не просто жизнь себе спасли, но и должны о происходящем доложить Косте. Может, он еще не так далеко уехал и сможет успеть вовремя. Дорога до места много времени не занимает. Это какое-то полузаброшенное здание, то ли бывшей школы, то ли колледжа. Двухэтажное здание с разбитыми окнами выглядит унылым и наводит такую тоску и безысходность, что поневоле ноет сердце. Меня проводят куда-то вглубь здания, через усыпанный осколками кирпича, стеклами и кусками какого-то мусора коридор. Дверь передо мной охранник пинает носком ботинка, и та с глухим, душераздирающим скрипом шарахает по стене. Вжав голову в плечи, потому что кажется, что сейчас на голову после этого удара обрушится потолок, я прохожу вперед. Оглядываю просторный спортзал. Фархад толкает меня в спину к стоящему у стены с лестницей стулу и с силой давит на плечо, заставляя сесть. Руки сразу же сцепляют сзади наручниками и приковывают их к одной из металлических перекладин. В этот момент в помещение заходит и Серов с Алисой. «Что, так боитесь не справиться со мной?» Стараюсь говорить насмешливо и с бравадой, чтобы не показать, насколько я перепугана за себя и детей. Скидываю голову и смотрю в глаза Серова с прищуром, едко усмехаясь. Это чтобы ты не натворила глупостей, только и всего». Пожимает он плечом и выверенной походкой направляется к дальней стене. Там с левой стороны виднеется дверь, за которой Серов и скрывается. Я хмуро оглядываю помещение. Помимо меня и Алисы тут разве что пара охранников. Никаких других людей не видно. Неужели они не особо и заботятся о своей безопасности? Я думала, тут будет толпа народа для защиты. Хотя у них же Тимур и Леся. Не нужна им никакая защита. Она у них уже есть. Пока они ими прикрываются, как живыми щитами, ничего с ними ужасного не случится. Внезапно в помещение, куда зашел Серов, раздаются крики. И я, встрепенувшись, устремляю все внимание туда. Из-за того, что дверь давно рассохлась и закрывается неплотно, удается расслышать часть разговора на повышенных тонах. «Ты! Ты не в своем уме!» Этот голос, кажется, принадлежит Серову. «Успокойся, все будет в порядке». «Я не подписывался на такое. Уговор был совсем другой. Я сказал, что все под контролем». «Ты съехал с катушек! Я не собираюсь в этом участвовать!» Голоса скатываются на бубнёж, и ничего больше расслышать не удается. Да и разговор заканчивается слишком быстро. Внезапно дверь с грохотом распахивается, так что я, вздрогнув, с тревогой всматриваюсь в Серова, который вылетает из комнаты буквально пулей. Он выглядит взбудораженным и каким-то растерянным. Волосы всклокочены, взгляд мечется по комнате, не задерживаясь на чем-то одном, и у меня нехорошо ёкает. Что-то идет не так. Что-то выбило из колеи даже этого немолодого мужика, раз он так потрясен и напуган. «Уезжаем!» — бросает он коротко, проходя мимо дочери. «Но отец!» — растерянно возражает она. «Немедленно, Алиса!» Сквозь зубы шипит Серов и хватает девушку под руку. Он тащит ее следом за собой, не обращая внимания на то, что она морщится от боли. «Что не так? Все же идет, как мы и задумывали!» Обескураженно произносит Алиса, покорно шагая следом за отцом. Серов прожигает ее глазами, и та, словно проглотив рвущиеся наружу слова, больше не возражает. «В аэропорт! Быстро!» Бросает он водителю и приказывает Алисе. «Звони брату и матери, пусть срочно собираются! Мы уезжаем!» Спортзал быстро пустеет. Лишь я одна, прикованная к металлической лестнице, остаюсь здесь. Не считая того, кто остался там, за той дверью. Кто-то, от кого сбежал даже Серов. Я привстаю со стула, выглядывая в разрушенное почти до пола окно. Здесь нет ни стекол, ни рамы, поэтому мне отлично видно, как мужчина запихивает дочь в автомобиль, как в него быстро загружается приехавшая с нами охрана. Перед тем, как сесть в машину, Серов замирает на секунду и, оглянувшись, бросает на меня извиняющийся взгляд, словно прося прощения за то, что сердце пропускает удар, что не смог сдержать свое слово. «Стойте!» — шепотом прошу я, и только когда машина резко срывается с места, кричу: «Стойте!» Но внедорожник не успевает проехать и нескольких метров. Как неожиданно раздается оглушительный грохот, и в небо взметается всполох огня. От неожиданности я, не удержавшись, падаю на землю и съеживаюсь, но успеваю увидеть, как огромная махина взлетает на воздух, разбрасывая вокруг себя горящие детали кузова после взрыва. Застыв, я смотрю на полыхающую машину, не в силах пошевелиться или произнести хоть звук. «Привет, птаха!» Доносится со стороны входа голос Егора. Он заходит в спортзал, сдвигает очки с переносицы на лоб и ухмыляется. «Давно не виделись. Соскучилась?» «Ты! Ты!» Задыхаясь и глотая слезы, шепчу я. Он лениво вздергивает бровь, ожидая, когда я скажу хоть что-то. Его челюсти неторопливо двигаются, пережевывая жвачку, а взгляд не выражает ничего. «Ты убил их! Ты вот так просто взял и убил их!» Головорез фыркает, будто я сказала несусветную чушь, и подходит ближе. «А ты что, не рада их смерти? Они ведь тоже были замешаны в похищении твоих детей». «Да, но их можно за это посадить. Посадить, а не взрывать!» Егор хрипло смеется, запрокинув голову, а затем серьезнее-то кивает. «Ты забавная. Нравится мне твое чувство юмора». Он склоняется ниже и протягивает ко мне руки. «Не трогай меня!» Тут же дергаюсь я. «Так и будешь валяться на полу?» Интересуется безэмоционально. Смаргиваю слезы и судорожно сглатываю. «Ладно». Решаюсь. В нос забивается запах гари и пыль, и я сдержанно киваю. «Ладно. Посади меня назад». Он легко поднимает меня с пола и усаживает назад на расшатанный школьный стул. «Можешь расцепить мои руки? Я все равно не смогу сбежать». Егор склоняет голову на бок, наблюдая за мной с интересом, так, словно перед ним забавный зверек. Всем своим видом показывает, что я забавный зверек и есть, что он легко разгадал мою уловку и вестись на нее не собирается. «Нет, птаха, я, может, хочу с тобой поиграть, прежде чем ты сдохнешь. А так ты будешь более сговорчивая и ласковая». «Только попробуй», — шиплю я сквозь зубы. «Это мне в тебе и нравится», — усмехается он. «На вид невинная и милая девочка, а внутри прячется такая бунтарка и непослушная тигрица». «Хватит!» — обрываю я его дурацкие насмешки. «Где мои дети, Егор? Они ни при чем. Пожалуйста, делай со мной все, что хочешь. Но отпусти их». «Ты хочешь знать, где они?» — спрашивает мужчина серьезно. «Действительно хочешь?» «Конечно! Конечно, я хочу!» — быстро киваю я. «Тогда сначала придется поработать». С ухмылкой на губах кивает Егор вниз на свою ширинку. «Тебе даже на колени вставать не придется. Такая удобная поза». Отшатываюсь, вжимаясь в спинку стула и прожигаю его снизу вверх взглядом, полным ненависти. «Да, девочка, вот такой взгляд меня заводит еще больше». Наклонившись ко мне, Егор поднимает мой подбородок выше и выдыхает это прямо в губы. Дёргаюсь, чтобы скинуть его руку, которую он кладет на мою шею, и, резко подавшись вперед, больно кусаю этого урода за щеку. «Ай!» Егор выпускает меня и разгибается, зажимая ладонью щеку, по которой густыми потеками катится кровь. Но взгляд его моментально становится жгучим, наполняется чем-то жестоким, словно маниакальным, и он довольно ухмыляется. «Строптивая сучка!» Он хватает мои волосы на затылке, сжимает в кулаке и дергает вниз, заставляя поднять к нему лицо. Сощурившись, вкрадчиво произносит: «Думаешь, для тебя все хорошо закончится, м? Птаха?» «Главное, что для тебя все закончится хреново, придурок!» Несмотря на боль, отвечаю я, крепко стиснув зубы. «Когда сдохнут твои дети и оба любовника, я попрошу тебя у Клима. И вот тогда мы с тобой повеселимся по-взрослому». Оскаливается Егор и одним движением отшвыривает меня от себя. Не удержав равновесия, я падаю вниз и, приложившись головой о выступающую часть лестницы, проваливаюсь в спасительную темноту.